перетекла через его голую ступню, оставив влажный знобящий след. Он открыл глаза, поднял голову и увидел, что Буттинин с ужасом на лице смотрит на его ноги, а руки конвоира машинально одергивает и разглаживает складки под ремнем. Ребячий его рот перекосился, глаза поголубели, и зрачки в них истончились до едва видимых точек. Андрей привычно пробежал нервными пальцами по шраму и бросил уже на ходу: «Идемте, у нас мало времени». И они снова пошли, на сей раз прямо на юг, отдаляясь от железной дороги. Впереди на фоне свежей зелени что-то темнело, то ли островок леса, то ли мшистые камни, а чуть в стороне тянулся к небу призрачный дымок. Андрей вдруг вспомнил, как шел он со своим полком по степи в Иванов день, и как красноармейцы обливались водой. На смерть шли, сердцем чувствовали, не пригодится больше вода в горячей степи. Да вот умом понять это не могли. Не могли и не хотели. «Андрей Николаевич, смотри!» — неожиданно громким шепотом проговорил Бутенин. «Человек!» В той стороне, где курился дымок, Андрей заметил белую человеческую фигурку. Травы стелились возле него, выглаживались под ветром до блеска. Человек же был неподвижен. «Каменный!» — проронил Андрей. «Да нет, вроде шевелится. И седорог на плечах». Они пошли крупным шагом, готовые сорваться в бег, и Андрей увидел, что человек и впрямь движется, причем словно летит над травой. Прогретый воздух изламывался, как потревоженная вода. «Бежим!» — крикнул Андрей. «Уйдет!» Вскоре они настигли незнакомца, и Андрей увидел перед собой щуплого старика в белой длиннополой одежке, высокого ростом, но сгорбленного, будто постоянно кланяющегося. На узкой спине болталась тугая и легкая котомка. Когда он опирался на палку, то по ней, как по дереву, поднимался вверх, распрямлялся и тут же заходился в кашле. На непокрытой голове сквозь редкие седенькие волосы просвечивала бурая от загара лысинка. Старик распрямился, откашлялся и теперь вытирал слезы, жмуря белесые глаза. Губ у него совсем не было, как, впрочем, и зубов. Рот провалился, белая борода не скрывала втянутых морщинок. «Ты кто?» — спросил Андрей. «Как зовут?» «Русин я», — пролепетал старик, выжимая из глаз остатки слез. «А что тут делаешь?» «Живу». «В степи, что ли, живешь?» Старик этот почему-то раздражал Андрея. «Но не в степи живу», — прошамкал он, — «а там, как Бог пошлет. Куда позовет, там и живу». «Во, молотит», — посытился Бутенин, — «пойди разбери». «Ну, а имя твое как?» — снова спросил Андрей. «Русин я», — опять сказал старик. «Ладно, слушай меня внимательно», — Андрей говорил громко, похоже, старик был глуховат. «Здесь где-то 2 года назад бой был, понимаешь? Красные и белые. Слышал, нет?» «Красные за железную дорогу прорывались, а белые навстречу пошли. Ну?» «Не слыхал», — промямлил старик. «Не понимаю». «Не понимаешь или не слыхал?» — злился Андрей. «Не понимаю». «Тьфу!» — выругался Андрей. «Ты русский? Я же тебе русским языком объясняю. Бой был. Красные и белые в степи, где-то здесь. И все погибли, человек 700». «Погибли, знаю», — слегка оживился старик. «На Иванов день». «Верно», — обрадовался Андрей. «На Иванов день. Так где? Где их похоронили?» «А там», — старик махнул рукой в сторону железной дороги. «Вон, за угором». «Так пошли, пошли», — заторопил Андрей. «Веди». Старик привел их на место, и Андрей сразу еще издали узнал его. Вот балка, где белый эскадрон рубил правый фланг полка, а на горизонте дыбится тот самый холм, на котором окопался заградотряд мятежных чехов. Обгоняя старика, Андрей побежал вперед берегом балки. Конечно, вот здесь он скакал, чтобы остановить рассыпающуюся по степи роту, а в этом месте, кажется, под ним убило коня. Он запнулся обо что-то в мягкой траве и упал на четвереньки, и прямо перед собой увидел желтоватый человеческий череп со слепительно белыми зубами.